561. Лучше идти ко сну с молитвою, нежели с проклятием. Лучше начинать день с благословения, нежели в ожесточении. Лучше принимать пищу с улыбкою, нежели с ужасом. Лучше приступать к труду с радостью, нежели с унынием. Так говорили все матери мира, так слышали все дети мира. Вне йоги простое сердце знает, что нужно для преуспеяния. Можно представить себе все определения, но смысл основы, радостный и торжественный, сохранится во всех веках. Но йога огня должна усилить основу восхождения. Агни-йог прежде всего не ипохондрик. Он зовет с собою всех сильных духом и радостных. Когда же радость теплится даже в самых трудных условиях, агни-йог преисполнится несломимой мощью. Там, за самым трудным восходом, начнется мир огненный. Явление мира огненного непреложно. Йог знает, что ничто не удержит его в достижении огненного мира. Так, первая молитва матери и само великолепие огненных миров на той же нити сердца. 562. Когда разрешил вам записывать беседы, то не скрывал, что люди произнесут много злых слов около самых добрых понятий. Кто мыслит о добре, не должен удивляться, если его назовут ипокритом, некромантом, убийцей, лжецом. Как одержимые люди будут прилагать самые несоответственные названия? Там, где не мыслят о благе, там готов весь злобный язык. 563. Сегодня день тяжкий, потому расскажу вам сказку. Некий демон решил искусить благочестивую женщину. Демон оделся как садху и вошел в хижину женщины, перебирая четки. Он просил пристанища. Но женщина не только пригласила его и накормила, но просила помолиться с нею. Демон для удачи решил исполнить все ее просьбы. Они начали молиться. Затем женщина просила рассказать его о жизни святых. И демон начал повествовать, подобно самому лучшему садху. Женщина вошла в такой экстаз, что окропила всю хижину святою водою и, конечно, полила самого демона. Затем она предложила ему произвести совместно с нею пранаяму и постепенно собрала такую мощь, что демон уже не мог выйти из хижины и остался служить благочестивой женщине и научился лучше молитвам. Когда один риши проходил мимо хижины и заглянул в нее, он заметил молящегося демона и присоединился к нему в словословии к Браме. Так все трое сидели у очага и пели лучшие молитвы. Простая женщина своим благочестием заставила демона и риши вместе словословить. Но из высших обитателей не ужасались, но улыбались такому сотрудничеству. Можно даже демонов заставить сотрудничать в молитве. 564. Еще сказка о сердце. Собрались люди, чтобы хвалиться своей силой. Кто показывал мощь мускулов, кто хвалился укрощением диких зверей, кто усматривал силу в крепости черепа, кто в быстроте ног. Так были восхваляемы части тела. Но один вспомнил о сердце, оставшемся без похвалы. Задумались люди, чем бы отметить силу сердца. Но один вновь пришедший сказал: «Вы говорили о всяких состязаниях, но забыли одно близкое сердцу человеческому — состязание великодушия. Пусть ваши зубы, кулаки и черепа побудут в покое. Но померитесь в великодушии. Оно ускорит путь сердца к миру огненному. Нужно осознаться, что люди очень задумались, ибо не знали, как проявить великодушие. Так явление любви осталось необсужденным, потому что даже врата к ней не вошли в состязание сил. Истинно, если найдено великодушие, то и любовь зажжет огни сердца.